Глава 17. Спустя 3 дня после моего неудавшегося похищения мы с мамой, нарядные, причесанные, с идеальным макияжем, ждали, расположившись в гостиной дома Кальтера и Релии. «Эмили, экипаж подъехал», — сообщила Анита. Кстати, она упала на мягкую землю и совершенно не пострадала, а Вэнс помог мне ее отыскать. «Ох, Вэнс!» От одного воспоминания об этом драконе замирало сердце. Он ничего не сказал мне при расставании, но так на меня смотрел, что я не знала, что и думать. Но одно я знала точно. Какова бы ни была репутация императорского племянника, его серо-стальные глаза похитили мое сердечко самым наглым образом. «Доченька, пора!» — вклинилась в мои мысли мама. Она грациозно поднялась и отложила книгу. Никто бы в жизни не догадался, что эта светская дама в модном платье не королева, а простая фермерша из Санвели. «Ну ладно, не такая уж и простая. Наша фамилия достаточно древняя, просто не входит в перечень высших родов». Пока леди Миарон шла к выходу, я внимательно изучала очарование ее наряда. Надо бы усилить защиту от огня, а то, мало ли, вдруг канделябр упадет. Вряд ли императорский дворец до сих пор освещался живым огнем, но я все равно не могла избавиться от воспоминаний о полосе препятствий. И бантик следует поправить вот так, и... Мне кажется, ткань недостаточно переливается. Очередной магический импульс сорвался с кончиков моих пальцев. «Эмили, прекрати!» — не выдержала мама. «Лучше уже просто невозможно. Ты и так сотворила нечто гениальное». «Нет предела совершенству», — проворчала я, еще одним импульсом поправив оборку на подоле ее платья. «Вот, так намного красивее». «Ах ты мой юный философ!» Мама остановилась и протянула мне обе руки. Я пожала их, а потом она меня обняла. Я наслаждалась близостью с родным человеком и благодарила богов за то, что все хорошо закончилось. Вот только ядовитая Ви на моем запястье, как и прежде, ярко зеленела, словно и не зная, что ее хозяин больше не имеет на меня никакого права. «Ненавижу экипажи», — пробормотала мама едва слышно, когда мы вместе вышли на крыльцо. У кареты нас ждал лакей в ливрее императорского дома, а на дверце явился черный дракон, герб нашей империи. «Потерпи, мам, до дворца ехать недолго, всего-то минут к 15». Когда мы оказались внутри, я заметила, как напряжена леди Миарон. «Волнуешься перед встречей с его величеством?» — спросила я. Я тоже волновалась. Шутка ли? Сегодня у нас аудиенция с самим Аластером Фертом. Но еще больше я волновалась перед встречей с Вэнсом. Когда мы расставались, он обещал, что все будет хорошо, а еще сказал, что поможет снять печать, если я этого сама пожелаю. При этом его взгляд так потемнел, что мне стало одновременно и страшно, и жарко. Куда там его величеству до Вэнса Харикейна? «Не бойся, мам. Я слышала, что наш император легок в общении и скоро на расправу», — повторила я известную присказку, и только сейчас осознала ее истинный смысл. «Ой!» «Успокоила, ничего не скажешь», — мама усмехнулась, но я видела, что напряжение ее не покинуло. «Аластер Ферт тут ни при чем, я просто не люблю ездить в экипажах», — пояснила она. Я знала об этой маминой особенности, но никогда не интересовалась причиной. Просто принимала как данность. Я вот, к примеру, не любила манную кашу, а мама ездить в каретах. «А почему? Что в этом такого?» — спросила я у нее впервые. «Плохой опыт. Неважно», — отмахнулась мама и приоткрыла окно, словно ей не хватало воздуха. К счастью, мы уже поворачивали на подъездной круг, поэтому страдать осталось недолго. Но я заметила, как торопливо она выбирается наружу, как вдыхает воздух полной грудью. Во дворце нас проводили в одну из приемных, напоминающую уютную гостиную. Если бы кто-то мне сказал, что ее дизайном занималась Рейли, я бы поверила. «Слышала, что желанных гостей приглашают в уютные приемные, а незваных или неприятных — в такие, где гость испытывает дискомфорт и тревогу», — поделилась я очередной байкой об Аластере Ферте, которую слышала от Релии. «Глупости», — отмахнулась мама. Она потянулась за стаканом воды, но замерла, а затем вскочила, дернув меня за руку. Даже не успев обернуться, я поняла, что император уже здесь, почувствовала его ауру. По комнате словно пронеслась гигантская тень, заставив шевельнуться волоски на коже. Я торопливо присела в глубоком реверансе, надеясь, что не выгляжу чересчур неуклюже и не потеряю равновесие от волнения. «Леди Миарон!» — обратился правитель одновременно к нам обеим. Черный дракон был не молод, даже по драконьим меркам, но еще далеко не старик. Как говорили, его жизнь едва перевалила за полдень. Ему была присуща суровая мужская красота, грубоватая, но порождающая интерес у женщин. Странно, что у него нет жены. Никто никогда ничего не слышал и про фавориток императора, а еще у черного дракона почему-то не было детей. Племянников сколько угодно, а детей нет. «Встаньте! Позвольте на вас взглянуть», — мягко попросил Алластер Ферт. Я подняла взгляд и поняла, что он обращался не ко мне. «Рад познакомиться с хозяйкой артефакта плодородия, леди!» Император вежливо кивнул, а мама, похоже, растерялась. «Простите, я не совсем понимаю, о чем вы, ваше величество», — удивленно ответила она. «Знаю, мне нужно рассказать вам кое-что важное, но предлагаю поговорить за ужином. Идемте». Его величество подошел к двойным дверям, которые тут же перед ним распахнулись. Мы проследовали за ним и оказались в маленькой уютной столовой. Я с интересом разглядывала обстановку и улыбалась. «Вам нравится здесь, Эмили?» — неожиданно обратился ко мне Алластер Ферт. «Очень, ваше величество. Как будто бы Релия приложила руку к дизайну», — воскликнула я и смутилась. «Вы говорите о вашей сестре?» — догадался император. «Боюсь вас разочаровать, но интерьерами дворца занимался Талорейн Дарминтар. Этот ядовитый гриб никому не позволяет здесь командовать». Я не выдержала и улыбнулась, а потом и вовсе прыснула. Уж больно забавно звучало это прозвище из уст его величества. Но тут в столовой появился Венс Харрикейн, и все лишние мысли ураганом унесло из моей головы. «Поухаживаешь за нами, племяш? Да смотри, клади лучшие кусочки на тарелку этой прекрасной юной леди», — приказал император, «а то она такая худенькая и хрупкая, что ветром унести может». При этом глаза Венса как-то подозрительно сверкнули, и я в панике подумала, что вряд ли смогу проглотить хоть лучший, хоть худший кусочек. «А давайте без лишних церемоний, мы не на приеме, а по делу собрались», — разрядил обстановку Алластер Ферт. Когда мы немного насытились, его величество заговорило о деле. «Как вы уже поняли, леди Миарон, речь пойдет об артефакте плодородия». Ну, конечно, такая полезная вещица не могла не заинтересовать его величество. Я даже испытала приступ разочарования. Похоже, маме все-таки придется распрощаться с фермой или с артефактом, который, как оказалось, и был залогом процветания нашего хозяйства. «Я так поняла, что он спрятан где-то в моих владениях. Но я не знаю, где именно, ваше величество. О его существовании мне стало известно всего 3 дня назад». «Зато для меня это уже не секрет, моя дорогая Кларисса. Могу я вас так называть?» Мама неожиданно зарделась и робко кивнула. Я удивленно посмотрела на Венса. Тот сидел с неподражаемым лицом. Казалось, что для него открыты все тайны этого мира, а он все равно слегка удивлен. «Но с чего бы?» «И где же именно закопан артефакт, ваше величество?» — спросила мама. Ее голос прозвучал необычайно мягко и мелодично. Не помню, чтобы раньше слышала у нее такие интонации. «Открою вам этот секрет, но взамен вы исполните одно мое желание», — промурлыкал император. «Разве я могу отказать хоть в чем-то моему повелителю? Они что, флиртуют?» Глядя на них, я не могла отделаться от мысли, что мне все это что-то сильно напоминает. Сюжеты эраиалетисты. Вот что! От изумления я снова посмотрела на Венса. А тот мне подмигнул и вдруг нашел мою руку под столом, чуть сжал. Я вопросительно уставилась на него и одними губами спросила, что происходит? «Доверься мне». Почти беззвучно, как и я, ответил Венс, а затем громко откашлялся. Император, который уже что-то нашептывал моей маме на ушко, выпрямился и свел брови. «Дядя, ты велел мне подкладывать этой юной леди только лучшие кусочки. Но как бы я ни старался, она все равно ничего не ест. Я чувствую себя несостоятельным, но отступать не привык. Разреши, отвезу ее на ужин в небосклон». Слушая Венса, я только открывала рот и закрывала его. Вообще-то я честно поковыряла вилкой салатик, Нет, он был вкусным. Просто меня от волнения мутило. Если мама этой юной леди не против, то... А, постой-ка. Что это у леди Миарон младшей на запястье? Не как печать добрых намерений? Верно, подтвердил Венс. Это определенно не твой вензель, племяш. Значит, она не твоя невеста. Неужели ты собрался ухаживать за чужой? Это легко изменить. Венс Харрикейн поднялся, поправил манжеты и с легким поклоном обратился к моей маме. «Леди Миарон, понимаю, что вы сейчас вряд ли по-доброму настроены к потенциальным женихам, но все равно осмелюсь попросить руки вашей дочери Эмили и разрешение за ней ухаживать. Я прекрасно осознаю, что она едва достигла совершеннолетия и никуда не тороплюсь. Обещаю, вы не пожалеете, если дадите согласие». «Он что, это предложение мне делает?» «Нет, просит моей руки...» «Кстати, а это одно и то же или нет?» От волнения соображалось плоховато. Зато голова пошла кругом еще больше. «Когда я ехала сюда, то полагала, что будет аудиенция. Мы постоим перед троном, нам зададут несколько вопросов и отправят во свояси. Но я и не ожидала приватного ужина в расслабленной обстановке. За одним столом с королевскими особами. Ладно». Расслабленные здесь только его величество и Венс, а вот мы с мамой напряженные. Я уж точно. А если не согласитесь, этот хитроза, этот упорный молодой человек все равно сумеет найти ключик к вашему сердцу, добавил Аластер Ферт. Ураган не остановить. Мама пристально посмотрела на Венса. Тот улыбнулся ей хорошей, открытой улыбкой. Эмили, мама перевела взгляд на меня. Что? Мой голос дрогнул, и ладони увлажнились. Я не могла понять, все происходит на самом деле или император с племянником ведут какую-то игру. Это как-то связано с артефактом плодородия. Тебе нравится этот молодой человек, детка? Если его предложение тебя не интересует, я не дам своего благословения. Я должна ответить на этот вопрос, пробормотала растерянно. Пальцы императора замерли на спинке маминого стула. Со стороны могло показаться, что он обнимает ее за плечи. Такое откровенное нарушение дистанции сбивало с толку. «А чего теряться? Говори, как есть, девочка. Тебе нравится этот оболтус или нет? Готова стать ему женой годик через три? Или он недостаточно для тебя хорош?» Засыпал меня неловкими вопросами император, заставив залиться краской по самые уши. «Он что, нарочно?» «Перестаньте, пожалуйста, вы же ее смущаете!» Заступился за меня Венс Харрикейн. «Не обращайте внимания, Эмили». «Мой дядя так шутит. У него чувство юмора рассчитано на солдафонов, а не на нежные девичьи ушки». Я только моргала, пытаясь понять, дозволено ли так говорить с императором и не лишиться головы. Но, видимо, Венсу было можно. А с другой стороны... «Мне нравится, что его величество такой прямолинейный и веселый», — смущенно заметила я. Император рассмеялся. Смех у него был громкий, раскатистый. Так мог бы смеяться, например, наш конюх. «Клариса, у тебя замечательная дочь, робкая и храбрая одновременно, а еще очень чистая. Я это вижу по ее ауре. Если она согласится выйти за Венса, буду счастлив. Этот оболтус мне как сын». «Благодарю, Ваше Величество», — мама поклонилась. «Зови меня просто Аластер или даже Ал в неформальной обстановке», — предложил император. «Ал», — выдохнула мама, — как-то по-особенному. Я заметила, как в темных зрачках черного дракона блеснули золотые огоньки. «Мне нравится, как это звучит из твоих уст», — заметил он бархатисто. «Да что у них с голосами происходит?» «Дядя, так мы и пойдем, если вы, конечно, позволите, леди». Не забыл Венс и о моей маме. «Я не против, но если вы будете соблюдать приличие, я не верю слухам, но...» «А вас они весьма настойчивы, лорд Харрикейн. Понимаете, отчего я волнуюсь?» «Спешу развеять ваши сомнения, леди, и приоткрыть одну тайну. Этот парень не так плох, как о нем говорят», — заметил Аластер Ферт. «Знаю, что в прессе любят привирать, и все же взять, к примеру, ту историю с герцогиней Ламас». Я не знала, о чем говорит мама, но Венс неожиданно покраснел. «Нам нужен был скандал посерьезнее, чтобы скрыть отсутствие Венса в столице. Официально он находился в это время в ссылке». «А неофициально?» Мама подозрительно прищурилась. «На задание, леди». «Простите, подробностей не могу рассказать. Государственная тайна», — ответил Венс, покосившись на его величество. Почему-то я сразу ему поверила и будто увидела совершенно другими глазами. Выправка, решительный взгляд, камзол на нем сидит идеально, как военный мундир. И тут наш разговор о шпионах в летнем кафе. Он явно имеет отношение к одной из многочисленных контор, призванных поддерживать могущество нашей империи. Похоже, мама пришла к тому же выводу. «О, простите мое любопытство, мой дорогой!» Она ласково улыбнулась. «Я все понимаю». «Ваш муж, леди Миарон, был моим наставником», — неожиданно сказал Венс. «Он погиб как герой, защищая интересы империи. Я вытаращилась на него, ошарашенная поворотом нашей беседы. Об отце я мало что помнила, только смутный образ, сильные руки, задорный смех и горьковатый запах трав. Горло подкатил ком, стоило о нем подумать. «Мама, но ты же говорила, что папа утонул», — тихо произнесла я. «Так и есть, милая. Лошади понесли, карета, в которой он ехал, упала в воду. Он не смог выбраться». Таких подробностей я не знала. «Поэтому ты так ненавидишь кареты?» Мама не ответила, лишь обхватила себя руками и уставилась в собственную тарелку. А потом подняла взгляд на Венса. «Выходит, смерть моего мужа не была случайностью». «Лорд Миарон не смог выбраться, потому что его обездвижили темной магией. Жрецы темных богов пытались отыскать и уничтожить артефакт плодородия. Ваш муж раскрыл заговор, а они его ликвидировали. Они не знали, что он успел передать сведения во дворец. Если вам будет спокойнее, ни один из убийц моего наставника не ушел безнаказанным». Я всхлипнула. Так жалко стало родителей. «Свет всеобъемлющий!» — выдохнула мама, вскинув растерянный взгляд. «Выходит, оставаться на ферме небезопасно». «А не переживайте, ближайшие десятилетия темным жрецам будет не до артефакт плодородия. У них есть задача поважнее». Император бросил загадочный взгляд на Венса. А я почему-то подумала, что не зря мне показалось, что зеркала Рейли и Венса так похожи. Рамон явно принадлежал раньше папе. В свете открывшихся мне деталей проблемы с Гилбертом показались сущей ерундой. Зато на первый план вышли другие. Сердце колотилось о грудную клетку, грозя попросту разбиться, но я все равно поднялась. Было страшно, но, может, моя дерзость будет оправдана юным возрастом и неопытностью. Одним словом, я надеялась, что император не разгневается, а воспримет с юмором то, что я собиралась сказать. «Ваше Величество, можно задать вам очень важный вопрос?» Мама уставилась на меня напряженно, а черный дракон благодушно позволил. «Спрашивай, моя дорогая!» «Это насчет артефакта плодородия», — осторожно уточнила я. «Возможно, тема запретная, кто знает». «Говори, я тебя внимательно слушаю». «Вы же заберете его у нас, да?» Венс крепко сжал мою руку, словно предупреждая, но меня понесло. «Заберете только артефакт или вместе с фермой?» «Вместе с фермой», — ответил его величество без раздумий и немало не смутившись. А потом вдруг добавил. «И с вашей мамой в придачу. Она слишком долго справлялась с артефактом в одиночку». Лицо мамы удивленно вытянулось. Она часто-часто заморгала и выдохнула с возмущением. «Алластер!» — я мотнула головой. «Не понимаю, зачем вы это делаете?» «Я делаю это из сугубо корыстных соображений, потому что привык брать то, что мне по душе», — ответил император довольно жестко. Его тень разрослась, заполнив пространство уютной столовой. Лишь в сумраке мигнули магические светильники, а от концентрации магии поднялись все волоски на теле. Но в следующий миг император усмирил свою драконью суть. Снова стало светло и уютно, будто и не было этой демонстрации власти. А император вдруг скривился, словно я ему ужасно надоела, и вовсе отмахнулся. «Детки, идите-ка погуляйте, хоть в небосклон, хоть в библиотеку, куда угодно. Дайте взрослым спокойно обсудить важные вопросы». Мы с Венсом переглянулись, и я перевела взгляд на маму. «Иди, иди, милая. Теперь я уверена, что ты в надежных руках. Позже дома обо всем побеседуем». Не дав мне опомниться, Венс потянул меня к выходу. Ноги подкашивались, голова кружилась от происходящего, внуждая судорожно цепляться за его руку. «Дядя, леди Миарон, доброго вам вечера. Спасибо за ужин». Совершенно не соблюдая этикет, бросил на ходу мой новый жених, и мы покинули столовую.